там до 55 уровня. Да. А в Counter-Strike? Илья... В Counter-Strike играете? Валентин Петровна. Мы вам по-доброму относимся. Да. Мы по делу вам звоним. Валентина Петровна. Не слышу. Валентина Петровна, скажите, а вы готовить умеете? Супчик. Да, с компотом. Красненький. А вы настоящая? Вы знаете, что вы самый популярный человек в интернете? Да. Пошел нахуй со своим интернетом. Илья, ты записываешь? Да. Ну, Валентина Петровна, вот знаете, вот я, Егор Матков, вам звоню. Из Новосибирска. Да. И чего тебе нужно от старухи? Мне, ну вы сыграйте с нами. Давайте клан создадим. Клан прокачанных игроков. Пошли будете... вы на три буквы. Будете с нами за сепаратистов играть? Валентин Петровна. Ебать твою мать. Валентина Петровна. Зачем вы злитесь? Да мы...